Глава 14. Поторопилась я отказаться от сил. Ох, как поторопилась. Чем ближе мы подходили к усадьбе, тем очевиднее становилось, что ухоженный палисадник и белые резные наличники оставались только в памяти Лилии. На самом деле здесь царила разруха и запустение. Вместо газона сплошная крапива и лопухи, среди которых мне с трудом удалось протоптать тропинку к калитке. Сам дом находился в жутком состоянии и вовсе не от старости. Кто-то специально уродовал и громил его. Некоторые окна угрюмо смотрели на меня темными проемами с зубьями расколоченных стекол. Наличники были оторваны. С одного бока темнели подпаленные, но не прогоревшие до конца бревна. И всюду надписи, сделанные разноцветной краской, блекло-серой, уныло-голубой, черной. Потаскуха, предательница, убийца. И это только то, что я смогла разобрать, окинув дом быстрым взглядом. Забор покосился, возле калитки еще стояло, а дальше по бокам то заваливался внутрь участка, то выпадал наружу острыми обломками. В самом доме было не лучше. Сквозь окна я видела погром и беспорядок. Да, там, где демоница справилась бы за пару дней, человеку придется потратить не одну неделю. Как говорил мой наставник из клана Красных Песков, мудр тот правитель, который наперед просчитывает последствия каждого своего шага. Я же поступила необдуманно, не разведала обстановку и создала себе трудности. Рука снова потянулась к ленточке, надо просто сорвать ее, сжать в кулаке и впустить свои силы обратно. И тогда мне потребуется всего несколько часов, чтобы выгрести и сжечь весь мусор, расчистить заросший сад и привести в порядок изуродованный дом. А потом создам новую ленточку, и все будет хорошо. И я уже почти сорвала ее, но снова остановилась, представив, как изумятся местные, когда увидят, как преобразилась усадьба за столь короткий срок. Нельзя. Я взялась за ржавую ручку и потянула ее на себя. Калитка поддалась всего на пару сантиметров, а потом нижние прутья уперлись в землю и застряли. Я дернула еще раз, вкладывая в рывок все свои жалкие силы, но результат остался прежним. Калитка стояла как влитая. Чтобы открыть, нужно немного подкопать снизу. Лопаты у меня не было, поэтому я подобрала внушительный осколок стекла, прихватила его подолом, чтобы не изрезать руки, и принялась расковыривать сухую, неподатливую землю. Сначала мне удалось освободить один прут, потом второй, а с третьим пришлось повозиться, потому что он уперся в камень. Работа продвигалась медленно. Мне банально не хватало силы и сноровки. Я запыхалась, вспотела и была вынуждена то и дело сдувать со лба еще влажные пряди волос. Наконец, подкоп под калиткой был готов. Отбросив стекло в сторону, я вытерла вспотевшие руки о подол и снова взялась за ручку. В этот раз калитка поддалась. Медленно и с надрывным скрипом она распахнулась, открывая передо мной запущенный двор. Когда-то тут была площадка и светили красивые фонари. А дальше по саду разбегались ухоженные дорожки, отсыпанные мелким речным камнем в обрамлении красных треугольных кирпичей. Те кирпичи давно искрошились, а сквозь щебень пробивались наглые одуванчики и репей. Осторожно ступая по битому стеклу, я отправилась дальше с каждой секундой, приходя во все большее недоумение. Кому потребовалось уродовать такое красивое место? Пришлым бродягам? Или это местные ополчились на Лилию после ее предательства и разнесли здесь все, чтобы ей было некуда возвращаться? Я склонялась к последнему варианту. Прежде чем зайти в дом, я прошла вдоль его серых заляпанных стен, мимо сарая с обвалившейся крышей и разоренных курятников, и в конце уткнулась в запущенный сад. Яблони и груши запаршивели и тонули в непролазном буреломе. Кругом паутина, крапива и грязные обломки. Чтобы убрать все это, потребуется много времени. У меня не было ни сил, ни инструментов, ни нужных навыков. но была непоколебимая уверенность, что я совсем справлюсь.